Вскоре четверо учеников покойного горца покинули дом рода Аренват в сопровождении начальника стражи. Высокий лорд довольно долго стоял, провожая их взглядом, и размышлял. О многом стоило поразмыслить. Многие странные вещи произошли за последнее время. Он никак не рассчитывал, что Лека Арсантена отравят. Это событие меняло все. Неизвестно, остались ли союзники таковыми, не превратились ли во врагов, что вполне вероятно. Что ж, придется проверить. Не хотелось бы в самый ответственный момент нарваться на предательство. И пусть только попробует кто-нибудь тронуть его сына. Пусть только попробует. Стражники у ворот казарм ехидно ухмыльнулись при виде согнувшегося под весом огромного мешка Эннета. Юноша не раз за время дороги пожалел о собственной жадности, но просить о помощи друзей не решился. Слишком уж иронично поглядывал на него Ланигор Вартон. А на какого Дархота понадобилось столько всего с собой набирать? Разве в казармах нужных вещей нет? Есть, конечно. Так зачем же? Да, не подумал. Эннет кряхтел, но упрямо тащил неподъемный мешок. Все равно другого выхода не оставалось. Впрочем, любимые книги. Именно они весили больше всего. Без книг молодой граф не мог жить. Даже смертельно устав на тренировках, он вечерами читал. Привык, что поделаешь. Надо будет обязательно порыться в казарменной библиотеке. Она довольно большая, может, что-нибудь интересное и найдется. Говорят, там иногда часами просиживает его величество. А уж император-книжник похлеще Эннета. Начальник стражи привел четверых друзей к двухэтажному длинному строению из темно-серого камня. Никаких украшений на нем не было. Оно выглядело сугубо функциональным. Но окна оказались большими, застекленными, что позволяли себе далеко не все богатые люди. Дороговато пока это обходилось. Хотя по приказу императора и строили несколько больших государственных мануфактур, которые после ввода в строй должны полностью удовлетворить потребности Элиана в стекле. Каравенские и нартагальские купцы уже начали прощупывать почву в торговом приказе, но каждый здравомыслящий человек понимал, что вряд ли у них что-нибудь выйдет. Его Величество приказал прежде всего обеспечить стеклом своих, а только после того продавать на сторону. Спорить с приказами императора? А уж тем более нарушать их? Нет. Пусть этим занимаются полные идиоты. А в Элиане таковых найти было довольно трудно. «Приветствую, Ланник!» Вышел навстречу начальнику стражи пожилой массивный мужчина с длинными седыми усами. «Хотел чего?» «Рад тебе видеть, старый хрыч!» Рассмеялся тот, обнимая седоусова. «Как ты? Оправился от раны?» «Дык и понемногу!» — отмахнулся тот. «Ходить еще тяжко. Но скоро начну разминаться. Пора уже, совсем застоялся. Так чего ты хотел-то?» «Ты ведь здесь пока комендантствуешь». «Точно. Скучно стало без дела, вот и взял на себя эту обузу». «Этих вот четверых мордоворотов надо поселить», — покосился Ланник на старающихся выглядеть поймальчиками Эннета с друзьями, явно не поверив в их примерное поведение. «За ними святоши охоту объявили какого-то хрена. Паладинов прислали. Сегодня брать всю эту сволочь будем. Не в службу, а в дружбу. Проследи, чтобы молодые дурни в город не бегали. Ума ведь нет совсем. Ясненько. Прищурившись, протянул седоусый. Ясненько. Ну, да мы в их возрасте такими же дурными были. Прослежу, не беспокойся. Они у меня быстро строем ходить научатся. Только по этой присказке молодой граф понял, кто перед ним. Знаменитый генерал Дахрат Ар-Никонг, разгромивший в прошлом году огромную орду кочевников, попытавшихся штурмовать стены южных цитаделей при помощи осадных башен, чего никогда до сих пор не случалось. И кто, интересно, научил степняков строить башни? И откуда они взяли мачтовый лес в нужном количестве? Вельваран, наученный горьким опытом, вожди послать лесорубов не рискнули бы. И здесь, похоже, уши коровенских святош из-за кустов торчат. Что же им, сволочам, таким все не имется? Энет сцепил зубы и сжал кулаки. Он знал, чему посвятить свою жизнь. Карвен должен пасть, иначе покоя империи не будет. «За мной, эмерш!» — скомандовал генерал, развернулся и, прихрамывая, начал подниматься по широкой лестнице на второй этаж.